Глава 14. В двери щелкнул замок. Пленница затаила дыхание. Кто сейчас зайдет? Алекс или... Надежда рухнула, когда в комнате показался Роман. Он вернулся даже раньше, чем обещал. «Я уже здесь», — деловито произнес он. «Надеюсь, ты успела за это время подумать? Готова собираться?» При виде его у связанной девушки все внутри оборвалось. Она отрицательно покачала головой. «Нет?» — бывший изменился в лице. Он ночью не любил, когда кто-то шел ему наперекор. «Ну что же?» — начал он, медленно подходя к кровати. «Когда-то ты была моей покорной девочкой, но ведь ты по-прежнему ей осталась. И если ты думаешь, что это не так, то ты сильно заблуждаешься». Роман вплотную приблизился, но не для того, чтобы забрать сбежавшую невесту с собой и увезти домой. В данную минуту верх взяли совсем иные мысли. «Прямо сейчас ты снова ей станешь, моей покорной сладкой девочкой. Я этого очень желаю», — властно прошептал экс-возлюбленный, и в его голосе промелькнули нотки вожделения. И Марии это вовсе не показалось от страха. Это действительно так и было. Бывший развязал свою пленницу и помог ей встать с кровати. Затем пристально и сладострастно посмотрел в глаза сбежавшей невесты, положил ей руки на плечи и медленно провел ладонями по вожделенному телу, скользя сверху вниз. При этом глаза Романа вспыхнули страстным огнем. И тут же он резко накинулся на свою пассию и принялся ее осыпать жадными поцелуями. — Пожалуйста, не трогай меня, — попросила Маша. — Ах, ты теперь стала недотрогой? С каких это пор? — съязвил тот в ответ и лишь продолжил ласкать свою пленницу. — Отпусти меня, мне больно. — Не прикидывайся дурочкой. К чему эти нелепые сцены? — отмахнулся бывший. — Давай уже, наконец, немного развлечемся после долгой разлуки. Давно я не был с тобой, не ощущал тебя и все твои прелести. Да сними ты, наконец, с себя эту дрянь! С этими словами он сорвал рубашку секс-невесты, и она осталась обнаженная и совершенно беззащитная. Распаляясь все больше и больше, Роман ринулся осыпать девичьи плечи, шею и грудь поцелуями. Делал это требовательно, жестко, с нахрапом. «Не надо! Прошу тебя! Я не хочу!» Со слезами на глазах просила Мария. Теперь ей были крайне неприятны любые прикосновения этого человека. «Не хочет она, а я хочу! Я очень тебя хочу! С тех самых пор, как ты так подло сбежала из моего дома и выставила меня на посмешище! Тварь!» Разозлился бывший и с этими словами вдруг размахнулся и ударил возлюбленную по щеке. Попытки вырваться из ненавистных объятий ни к чему не привели. Это было бесполезно. Роман крепко держал пленницу в своих объятиях. Его обуяла животная страсть, противиться которой не было никакой возможности. Экс-жених подхватил невесту на руки и кинул на кровать. И сам тут же обрушился сверху, как коршун. Последовала порция новых требовательных ласк. Маше стало совсем тошно, и она в отчаянии закрыла глаза и стиснула зубы. Роман уже кипел от возбуждения и принялся спешно скидывать себе одежду, расстегивать брюки. И уже, казалось, нет спасения от насилия. Маша больно прикусила губу. Но тут вдруг послышался звук двери, открываемой ключом. «Черт! «Кто это?» — недовольно бросил бывший. В комнату вошел Александр. Он торопился вернуться, волновался, поскольку по пути много раз звонил, но никто не брал трубку. Увидев любимую всю в слезах, лежащую на кровати, а на ней неизвестного мужика, Алекс застыл в шоке от увиденного и закричал. «Что здесь происходит?» «Саша, помоги мне!» — простонала пленница. Тот в два прыжка оказался у кровати, резко схватил незнакомца, одним движением руки поднял его в воздух и отшвырнул подальше от возлюбленной. Роман улетел с кровати, мешком рухнув на ковер, но быстро вскочил на ноги. Его брюки еще были на нем, но они наполовину свисли и вот-вот готовы были упасть. Босс понимал, что выглядит сейчас глупо, и это его очень сильно бесило. Но едва он сделал попытку надеть штаны, как Александр развернулся и точным ударом резко вмазал кулаком по физиономии противника. Тот снова упал на пол, однако тут же попытался вскочить и ответить на удар, но не успел. Алекс его опередил и изо всех сил ударил насильника ниже живота. «А-а-а!» — взвыл Роман от боли. Резко скрючившись, обессиленно осел на ковре. «Сиди там и не двигайся, а то еще получишь!» — крикнул ему Саша, сразу кинулся к Марии и бережно ее обнял. Но тут же краем глаза заметил, что Роман все же сделал попытку отползти в сторону. «Сидеть, я сказал!» — резко приказал ему Александр. И снова повернулся к возлюбленной и спросил. «Как ты? С тобой все в порядке?» «Теперь нормально. Спасибо тебе, если бы не ты. Но ты успел вовремя», — прошептала Маша. Она сидела на кровати, пытаясь прикрыться одеялом. Саша принес ей полотенце и сказал. «Пойди и оденься, а я тут с этим типом разберусь». Пока пленница приводила себя в ванной в порядок, Алекс решил связать соперника. Тот снова попытался оказать сопротивление, но быстро получил очередной удар в челюсть. «Что тут произошло? Тебе знаком этот тип?» — спросил Александр, когда Мария вернулась. «А это и есть тот самый Роман, мой бывший жених», — грустно вздохнув, пояснила та. «Как он узнал, где ты находишься? Ты же ему не говорила?» «Нет, что ты! Сама бы я ему под страхом смерти этого не сказала. Поэтому я сама в шоке. Не понимаю, откуда он здесь взялся. Может, кто-то из твоего окружения мог сказать? Или случайно проболтаться? Разве что... Что? Нет, ничего. Наверное, показалось. Одна догадка осенила Машу, но ей не хотелось верить в то, о чем она только что подумала. Марго? Неужели? Всплыла мысль, но тут же была отметена. Нет, этого не может быть. Она не могла так поступить. «И что нам теперь с этим гадом делать? Может, сдадим его в полицию?» — спросил Саша. «Не знаю. Мне бы этого не хотелось, если честно. Но он же на тебя напал. И потом, если его отпустить, он сам побежит в полицию и все перевернет с ног на голову. Я не хочу писать на него никаких заявлений», — опустив голову, тихо сказала Маша. «Хорошо. Сейчас я его увезу подальше отсюда. И пусть катится на все четыре стороны». Все это время Роман сидел на полу, мрачнее тучи. Когда Мария немного успокоилась и привела себя в порядок, Александр приказал сопернику встать, и тот молча подчинился. Затем развязал его и сказал. «Сейчас мы спокойно выйдем из номера и пойдем по территории пансионата до дороги. Безо всяких шуток и привлечения к себе внимания. Там сядем в такси, но предупреждаю, если ты по пути что-то задумаешь, например, поднять шум или сбежать, или еще что-нибудь выкинешь, то учти, я за себя не ручаюсь. Ты понял?» «Понял», — одними губами произнес пленник. «Я не слышу». «Понял», — повторил тот более внятно, но при этом его лицо исказилось от ненависти. Перед выходом из номера Роман напоследок глянул на свою сбежавшую невесту. Та не выдержала и отвернулась, не выдержав сверлящего, тяжелого взгляда. Подумалось, как же хорошо, что больше я не увижу этого человека. По крайней мере, Мария надеялась, что это так. Александр сделает все, чтобы бывший перестал ее преследовать. В этом она была уверена на все 100. Алекс, выводя соперника на улицу, готовился к любому повороту событий. Всего можно было ждать от этого типа, но тот предпочел вести себя тихо. То ли что-то замыслил, то ли просто опасается за целостность своей драгоценной физиономии, предположил Саша. Он задумал увести пленника подальше от южного побережья. У дороги их уже ждало такси. «Куда мы едем?» — глухо спросил Роман. «Когда приедем, увидишь», — ответил Александр. Он не собирался посвящать противника в свои планы. Авто нарезало круги по серпантину, и в итоге стало понятно, что едут они в сторону Симферополя. Так и оказалось. Всю дорогу, не проронив ни единого звука, пленник даже не шелохнулся. Привезли его в самый центр города и там высадили. «Теперь ты свободен», — сообщил Саша. Соперник удивленно глянул на него. «И на этом все?» — читалось в его холодных глазах. «Да, на этом все. Можешь катиться на все четыре стороны», — подтвердил Алекс. «Но при одном условии». Роман снова вскинул на него глаза. «С этой секунды ты оставишь Марию в покое, прекратишь ее преследовать и забудешь о ее существовании. Навсегда!» — медленно и четко произнес Саша. «А иначе я тебя из-под земли достану и сотру в порошок. Ты понял?» В ответ противник глухо молчал. «Я спрашиваю, ты все понял?» «Да». «Но если хочешь, можешь идти в полицию. Твое право». С этими словами Александр развернулся и зашагал прочь. Соперник удивленно посмотрел ему вслед и зло процедил. «Да пошел ты!» Затем в витрине увидел свое отражение. На холеном лице сиял большой фингал. Роман огляделся по сторонам и на противоположной стороне улицы заметил отделение полиции. На несколько мгновений о чем-то задумался и направился в другую сторону. Быстро поймал такси и поехал в аэропорт. И уже садясь в самолет, босс на мгновение замер и мрачно процедил сквозь зубы свою коронную фразу. «Да кому ты нужна, тварь?» Когда Мария осталась в номере одна, то тут нервы сдали, она не выдержала и расплакалась. Где были раньше ее глаза? Где были ее мозги? Как умудрилась вляпаться в отношения с таким негодяем? Как довела до подобного? Как позволила так с собой обращаться? Одно радовало. Наконец все закончилось. В романе с Романом поставлена жирная точка.